на следующее утро чувствовал себя намного лучше. Раны все еще болели, но уже мог вставать почти без посторонней помощи. Дая и Ноза приготовили завтрак, и мы все собрались вокруг костра, обсуждая планы на день. Малаху стало немного лучше, он пришел в сознание на короткое время, узнал дочерей и даже попытался улыбнуться, увидев внуков. Но его состояние оставалось тяжелым и понимал, что медлить нельзя. «Сегодня мы летим на корабль», — объявил Дая и Нозе. «Чем раньше мы доставим Малаха в лечебную капсулу, тем больше у него шансов». Они согласно кивнули, хотя видел страх в их глазах. «А как же Дарс и остальные?» — спросила Дая. «Они остаются здесь. У них свои планы». Дая на мгновение остановилась, глядя на меня с непониманием. «Но разве им не опасно оставаться? Если этот...» «Тагир жив, Дарс позаботится о них. Он знает, что делает. И у них есть план на случай опасности. Ты уверен, что справишься?» — спросил Дарс, когда с его помощью и Дай дошел до флайера. «Ты далеко не в лучшей форме». «Справлюсь. Мне не в первый раз летать с ранениями». Дарс кивнул. «Мы оба знали, что решение лететь на орбиту немедленно было единственно правильным. Когда планируешь вернуться?» — спросил Дарс, помогая мне закрепить контейнер с водой внутри флайера. «Как только решится что-то с Малахом», — ответил ему. «Думаю, неделя, максимум две. К тому времени и сам должен восстановиться. А потом вернусь сюда. За ответами. Буду следить за ситуацией здесь», — ответил он. «Если узнаю что-то о Тагире или Хазге, сразу свяжусь. Ты береги себя, Дарс. Нам там ничего не угрожает, в отличие от тебя здесь. Удачи тебе. И тебе». Дружески похлопал его по плечу. С его помощью забрался в пилотское кресло. Вскоре все было готово к отлету. Малаха аккуратно уложили внутрь, устроив его на коленях Дай с Нозой. Керн занял место второго пилота, а Айли решила лететь у меня на коленях. Прежде чем начать взлет, в последний раз посмотрел на лагерь, где оставался Дарс с женами. Они стояли все вместе, провожая нас взглядами. Дарс поднял руку в прощальном жесте и ответил ему тем же. Запустил двигатели, и флайер мягко оторвался от земли. «Мы летим к звездам», — спросила Айли, глядя на меня своими удивительными глазами. «Да, малышка», — улыбнулся ей. «Мы летим к звездам». Флайер медленно начал набирать высоту, вскоре лагерь превратился в маленькую точку на поверхности пустыни, а потом совсем пропал. Честно говоря, не понимал Дарса, но это был его выбор и не мог его осуждать за него. Судя по всему, Дарс сделал свой выбор и больше никогда не покинет планету. Вскоре флайер медленно, но верно вышел на орбиту планеты. Перегрузка пропала, но слабость все еще давала о себе знать. Сознание немного прояснилось и смог сосредоточиться на пилотировании. Дети, особенно Айли, находились в полном восторге. Они разглядывали звезды и поверхность планеты, что совсем недавно была для них целым миром. «Папа, как ты управляешь этой штукой?» — спросила Айли, внимательно наблюдая за мной. «Привычка, малышка», — улыбнулся, стараясь не показывать, насколько все еще больно. Сложно было ей объяснить, что управляю флайером с помощью нейросети. Одновременно постоянно посматривал назад на Малаха. Его бледное лицо с запавшими глазами, едва заметное дыхание, все говорило о том, что он находится на грани. «Он жив?» — тихо спросил у Дайи, которая вместе с Нозой поддерживала отца. «Жив», — ответила она дрожащим голосом, — «но совсем плох. Он очень слаб, Рик. Сразу после выхода на орбиту связался с Кианной. Кианна, возвращаюсь. Готовься к принятию флайера». «Принято, капитан», — мгновенно отозвался Искин. «Открываю ворота трюма. Активирую протокол для экстренной посадки». Ее спокойный голос, такой непохожий на человеческий, заставил Даю и Нозу переглянуться в замешательстве, а Керн вцепился в подлокотники своего кресла. «Кто это говорит?» — шепотом спросил он у меня. «Это Кианна», — ответил ему. «Она присматривает за кораблем. Она как Айли», — продолжил расспрашивать мальчик. «Тоже умеет говорить без слов?» «Нет», — покачал головой. «Совсем по-другому. Когда мы прибудем на корабль, я вам все объясню». Вскоре впереди показался знакомый силуэт челнока. Он висел на орбите планеты, точно в том месте, где его оставил. Его обшивка тускло отражала свет местной звезды, и невольно почувствовал облегчение. Стыковка не заняла много времени, Кианна полностью взяла управление на себя, заводя флайер в грузовой отсек. Дети с восхищением наблюдали за тем, как огромные шлюзовые ворота медленно закрываются за нами, а затем наш маленький флайер мягко опустился на палубу трюма. «Процедура герметизации завершена», — сообщила Кианна по корабельной связи. «Атмосфера в норме. Капитан, вы можете покинуть флайер». Этот ровный механический голос, раздавшийся прямо из динамиков челнока, заставил Даю вздрогнуть. Она крепче прижала к себе Малаха, словно желая защитить его от чего-то неведомого. открыл дверь флайера, с трудом выбравшись из кресла, спросил: «Кианна, какова обстановка? Что-нибудь произошло за время моего отсутствия?» Глава 5. Обстановка без изменений. Капитан, мгновенно отозвался Искин. Системы функционируют в штатном режиме. Никаких аномалий или угроз не зафиксировано. Дая и Ноза побледнели, услышав этот бесстрастный голос, доносящийся отовсюду и ниоткуда одновременно. Керн вцепился в мать, Айли. Айли просто с интересом оглядывалась вокруг, словно пытаясь увидеть обладательницу этого странного голоса. Кианна постарался говорить четко и уверенно, чтобы успокоить своих спутников. «У нас на борту новые пассажиры. Трое взрослых и двое детей. И нам срочно нужна медицинская капсула, один из взрослых тяжело ранен». «Принято, капитан», — голос Кианны не изменился. «Медицинская капсула активирована и готова к приему пациента». Айли, Керн, повернулся к детям. «Не бойтесь Кианны. Она особенная, не такая, как мы. Но она помогает нам, заботится о корабле и сейчас поможет вашему дедушке выздороветь». «Не боюсь», — уверенно заявила Айли. «Она мне нравится». Ее слова почему-то меня удивили, хотя и не должны. Айли с ее пси-способностями, похоже, гораздо лучше остальных воспринимала Искин, возможно, на каком-то интуитивном уровне. Дая с Нозой перенесли Малаха из флайера. Он был удивительно легким, казалось, что болезни и пытки высосали из него все жизненные силы, оставив лишь оболочку. Дая и Ноза поддерживали его с двух сторон, а я шел впереди, с трудом держась на ногах и опираясь на стену коридора. Когда мы вошли туда, капсула уже была открыта и подготовлена. «Что это?» — с опаской спросила Ноза, глядя на капсулу. «Это лечебная капсула», — пояснил для них. «Нужно раздеть и положить туда Малаха, и она займется его лечением. Поверьте, здесь ему будет намного лучше, чем в лагере». Женщины переглянулись и явно колеблись, но затем, видя мою уверенность, осторожно уложили Малаха внутрь капсулы.